мне было неизвестно, потому что этот чемодан мне был передан незнакомым человеком, сказавшим, что за ним гонится. Он просил сохранить чемодан в моей квартире. Записано по моему утверждению, верно, Никольска. Бах хотел было перевернуть, но Павел Робертович папочку у него из рук легко выкупил. Хорошенького понемножку. Попов докурил папиросу и сказал: «Подписывайте, Бах, подписывайте свое показание. То, что в чемодане бомбы, не знаю. Не вывернешься. Загнали в угол, господа социал-демократы. Я не буду подписывать ни строчки», — ответил Бах. «Пусть мне устроят встречу с Микульской. Придет время, устроим». С готовностью пообещал Попов. «Можете, конечно, не подписывать. Тогда нам снова придется пригласить понятых, и они в вашем присутствии подпишут то, что отказались подписать вы». Но в голове Баха тяжело ворочался страшный глагол «подпишите». Попов произнес его ласкающе, будто гурман осматривал кусок мяса, прежде чем отправить в рот. Она подписала страшное признание. Думал Бах лихорадочно. Она напутала так, что не выпутается. Какой человек? Почему подошел к ней? Откуда он знал ее? Наши бы сказали мне про бомбы. Какие бомбы? Уншлихт не мог не сказать. Он же доверяет мне. «Я могу написать только одно», — сказал наконец Бах. «Я могу написать, что бомбы мне предъявили в отсутствие понятых». «Пожалуйста». Сразу же согласился Попов. «Это правда. Не смею возражать». «А почему вы так сразу согласились?» — спросил Бах растерянно. «Да потому что ваш резон справедлив. Что же мне драться с вами?» Бах написал объяснение. Попов внимательно прочитал его вслух. «Бомбы в чемодане я увидел в то время, когда понятых в комнате уже не было». «Прекрасно. Только справедливости ради, добавьте следующее. При мне сотрудники охраны бомб в чемодан Бруле и сын черного цвета малого формата, новый, не прятали». «Это правда или нет? Мы при вас бомбы не прятали?» «Нет, не прятали». «Правду написать можете?» «Разве так непонятно?» «И так все понятно. С меня форму спрашивают, Бах. Мы ж порядка хотим достичь в империи. А порядок без тщательного оформления документа невозможен». «Я иначе напишу». «Пожалуйста». Равнодушно согласился Попов, но подбросил. «Только чтобы ясно было, о чем идет речь». Бах написал: «После того, как понятые ушли, мне предложили открыть чемодан, и там я увидел бомбы». «Ну-ка, вслух», — попросил Попов. «Как это на слух в военно-полевом суде будет звучать?» Бах почувствовал, как его начало трясти. Военно-полевой суд означает виселицу. Расстрел в лучшем случае. «Ну-ну, смелей, Бах!» — усмехнулся Попов. «Что вы кадыком елозите? Читайте. Имейте в виду, от того, как это ваше показание будет звучать, многое зависит. Очень многое. Я могу вынести на суд показания носильщика про то, что вы именно вынесли чемодан с бомбами, а могу это показание ошельмовать другим, который опровергнет первое. Нес чемодан сам носильщик. А могу и вовсе это показание обойти молчанием. Коли я докажу, что вынесли чемодан, веревка вам обеспечена. В Край военное положение, Бах, нам не до шуток.